Глава 47. Наталья. «Поздравляю, Пончик!» — обнимая меня, трогательно бормочет Ира. «Ты ведь уже в курсе, с чем я тебя поздравляю, правда? Мне не солгали?» «В курсе», — подтверждает Лука. «Уже как пару минут. Так что пора отмечать. Пойдемте за стол». Мы занимаем места по правую руку от папы Луки. Хозяин дома, понятное дело, сидит во главе. Один стул возле него пустует. И я уже собираюсь предложить Ире занять его. Получится, что она будет рядом. Но туда садится незнакомая девушка. Среди друзей Луки я ее не видела. Но вопрос, кто это, отпадает сам собой, когда она приобнимает Матвея Сергеевича. Ее бы воля, она бы обвила его, как лиана. Наверное, сдерживается исключительно ради нас. «Светлана», — представляет Матвей Сергеевич. «Лука и Наталья». «Остальных можешь не запоминать. Все равно скоро разъедутся». Девушка сверкает белозубой улыбкой, подает знак рукой, и на стол выносят еще блюдо с едой. «Значит, она здесь хозяйка? Красивая, как с модельного подиума. Лет 20, может, чуть больше. В любом случае, мне кажется, я старше нее. Забавно так получается. Пока я ее рассматриваю, Ира уже занимает себе место. Да, не рядом со мной». Но, думаю, ей там понравится больше, потому что теперь по одну сторону от нее сидит Егор, а по другую — тот самый гном, которого мы дважды с ней облапошили. «Так, хватит жевать!» — звучит над столом громкий голос папы Луки. «У всех налито. Дайте сказать тост. За дрязгом ваших челюстей ничего не слышно». Я обвожу взглядом стол, сомневаясь, что кто-то успел начать есть. Натыкаюсь на Егора, который взирает на меня честными-честными глазами, и начинаю давиться от хохота. Да, бедняга неделю держался без моих беляшей. Его можно понять. «Так, что я хочу сказать?» Подняв рюмку, Матвей Сергеевич обводит нас с Лукой строгим взглядом. Но, конечно, это так, напускное. «Со свадьбой не затягивайте, чтобы не пришлось шить свадебное платье из шторы. С ребенком тоже». «Нет, тут торопиться не надо. Пусть будет все в срок. В общем, наконец-то! У меня в ваши годы...» «Ладно, главное не сказал. Одобряю». От его взгляда становится так тепло, как будто меня кто-то пледом укрыл. Сижу, улыбаюсь и не верю, что все это происходит со мной. Хорошая компания за столом собралась. Душевно и весело. Но когда Лука предлагает пройтись, я с удовольствием иду следом за ним. «Так», — раздается у нас за спиной голос Матвея Сергеевича. И я уже думаю, что это наше бегство заметили, но нет. «А что это за группировка язвенников по правую сторону? Почему ничего не пьете?» Сквозь нестройный хор бормотания отчетливо раздается голос моей подруги. «Я за рулем. Не могу». «Если что, в доме можно заночевать», — неожиданно предлагает папа Луки. «О, вижу, у некоторых пошел процесс выздоровления. Так что, Ира, подтягивайся и ты». Мы отходим от стола все дальше и дальше, и я перестаю обращать внимание на разговор за столом. Лука приводит меня к гаражу. «Все», — видя, что он останавливается у входа, говорю я. «Я готова тебе помогать». «Уверена? Справишься?» «Да». А когда он открывает дверь, я начинаю смеяться. В гараже стоит такая же машина, на которой мы приехали, только белого цвета. «Да, трудный выбор», — говорю я. «Отец считает, что между ними огромная разница», — поясняет Лука, и я начинаю хохотать еще громче. Отсмеявшись, осматриваюсь и замечаю байк. Лука тоже подходит к нему и ласково проводит рукой. «Я думала, он стоит в твоем гараже, а не здесь». «Это мой первый», из-за которого я пересел из машины. Он замолкает, будто погружается в воспоминания, а я посматриваю на него и на байк. «Он на ходу?» «Да». «Почему не продашь?» — пожимает плечами. «Понятно, он ему все еще дорог». Я снова смотрю на байк и решаюсь. «Прокатишь?» Лука всматривается в меня, опускает взгляд на живот, снова смотрит в глаза, ищет отголоски страха. «Да, они есть. Я боюсь. Хочу попробовать. С тобой». Он медлит, и я поспешно добавляю. «Правда, как я и говорила, Я не умею ни сидеть на нем, ни держаться, и только мешаю водителю. Поэтому, если ты скажешь...» «Забудь», — обрывает Лука. «Забудь весь этот бред, который тебе кто-то внушил». Он говорит жестко, и как-то вот спорить не хочется. Хочется и правда забыть. Поэтому я киваю, а он усмехается. Какое-то время с сомнением смотрит на байк, а потом соглашается. «Недалеко и недолго. Просто прокатимся по двору». Дождавшись, когда я согласно кивну, он поясняет, как садиться, держаться, и каждым словом, каждым жестом убеждает меня не бояться. И я понимаю, а ведь это и правда не страшно, когда рядом с тобой правильный, именно тот человек. «Поехали!» Усмехнувшись, Лука выкатывает из гаража байк уже вместе со мной. Садится впереди, а я его обнимаю. Крепко, так как он меня научил, предвкушая, что будет дальше. «Далеко собрались?» — слышится голос Матвея Сергеевича. «Нет, тут у тебя по дорожке прокатимся и обратно. Наташа захотела попробовать, и я ее поддержал. Это вы поторопились. Как-то даже на вас не похоже. Еще бы пару месяцев подождали и катались вокруг дома втроем». У меня начинают болеть щеки от смеха. Лука замечания родителя игнорирует, а тот и сам быстро отходит и уже спустя секунду благосклонно дает разрешение. «Ладно, прокатитесь тогда уж за домом, по газону с рыжими цветами. А то тут садовник начудил, высадил эту чухню. Сказал, что будут благоухать, когда расцветут. Вчера расцвели. Садовник появится только в следующую субботу, а мне уже надоело гадать, то ли он слепой и не то посадил, то ли сумасшедший, то ли удобрял их этим вашим фирменным чаем». Лука едет медленно, поэтому я успеваю крутить головой и рассмотреть огромную территорию. Здесь очень красиво. Зелень с вкраплениями любимого цвета осени, желтого. Страшно ли мне? Нет, наоборот, мне настолько нравится, что, кажется, в легких перестает хватать кислорода. «Мы что?» — спрашиваю я, заметив чуть поодаль участок оранжевого. «Правда растопчем их?» Лука останавливает байк, оборачивается с хитрой ухмылкой. «Естественно, нет». «А как же запах, который так не нравится твоему папе?» «Он мужчина, пусть терпит». Я смеюсь, дышу в полную силу, впитываю в себя этот день, солнце, улыбку Луки, его взгляд. «На самом деле садовник — давний приятель отца, еще более ворчливый, чем он. Не хочу потом выслушивать долгие жалобы от него, что кто-то уничтожил шедевр». «Думаешь, это правда шедевр?» «Нет», — заметив мой взгляд в ту сторону, предупреждает Лука. «Мы туда не поедем. А то вдруг тебе их запах понравится. У нас в этом вопросе иногда вкусы не сходятся». «Наговариваешь ты все!» — ворчу я и, прижимаясь, вдыхаю его запах, от которого давно впала в зависимость. Мы так и сидим. Долго, без малейшего желания шевелиться. В небе лениво плывут облака, деревья неспешно сбрасывают листву. Кажется, я даже вижу пару белок, которые суетливо мечутся с ветки на ветку. «Наверное, надо вернуться?» — спрашиваю я, услышав смутные голоса гостей. «Не обязательно». Лука встает с байка, помогает слезть мне и обхватывает мою ладонь. «Пойдем, кое-что тебе покажу». Мы обходим дом. Я посматриваю на рыжие цветы, но меня тут же тянут в другую сторону. Пожалуй, он доверяет папиному вкусу в этом вопросе. «Ну ладно, ладно. Мне самой любопытно, что он хочет мне показать». Лука толкает дверь, и мы оказываемся в просторном холле. Получается, мы вошли в дом с черного входа. Интересно, зачем? Поднимаемся по лестнице. Лука идет неспешно, давая мне время осмотреться и даже выразить свое восхищение. Стильно, красиво, со вкусом. Чувствуется мужская рука. Лука согласно кивает, когда я так говорю, и ведет меня выше. На втором этаже толкает третью дверь и пропускает меня вперед. Эта комната разительно отличается от того, что я видела раньше. Много света, очень просторно, нежные розово-голубые тона. Это бросается в первую очередь. А потом мой взгляд цепляется за кроватку. Детскую кроватку с розовым балдахином вверху. Он распахнут, и я вижу плюшевого зайца, который сидит в ней, как будто ждет, когда его сменят. У меня нет слов. Их просто нет, как бы я ни старалась найти. В горле образуется ком. Я пытаюсь дышать глубоко, чтобы не расплакаться. Вот еще. Нашла время для слез. Но когда я отрываю взгляд от кроватки и осматриваюсь, замечаю и другие игрушки. Горячие ладони ложатся на плечи, и я с благодарностью откидываюсь назад, потому что чувствую, что могу от радости грохнуться в обморок. «Дед готовится к встрече», — говорит Лука. Еле уговорил его не сметать все подряд в магазине игрушек. Я дышу, дышу и не плачу. Ну, разве что самую малость, и эти слезы никто не заметит, потому что я их тут же смахиваю. «У тебя чудесный отец», — наконец произношу я, разворачиваясь в объятиях Луки. «Машеньке с ним повезло. Думаю, она тоже будет рада с ним познакомиться». Он тепло улыбается, проводит пальцем у меня по щеке. «Ой, ну вот, заметил. А я ведь держалась. Такой светлый момент. Но расстроиться по этому поводу не успеваю». «Хочешь увидеть детскую в нашем доме?» «Я знаю, что на самом деле означает этот вопрос. Он предлагает мне не просто экскурсию. Он предлагает войти в его дом, наш дом, и остаться». «Да», — говорю я без тени сомнений, — «я очень хочу». Лука больше не медлит, как будто все же опасается, что я передумаю. Выводит меня из дома и сразу к машине. «А гости?» — спрашиваю его. «Как-то неудобно их оставлять здесь одних». «Мы сделали главное, собрали их и дали повод хорошо отдохнуть. Дальше сами». «Мы действуем так быстро, что мне даже кажется нашего бегства, а это, похоже, именно на него никто не увидит. Гости и правда заняты. Что-то друг другу рассказывают наперебой, смеются. Но я все-таки пишу сообщение Ире, пока Лука обходит машину, и получаю ответ «отпускаю». «Все, теперь можем ехать». Но едва Лука заводит машину, кто-то стучит к нам в окошко. «Матвей Сергеевич». Когда окно опускается, он окидывает нас строгим взглядом. Я прям готовлюсь морально, что он что-то выскажет по поводу того, что мы оставляем гостей на него. Но он неожиданно мне подмигивает. «Куда вы так ломанулись? Праздновать увольнение Наташи?» Я в шоке. «Минуту так точно». «Лука», — говорю, — «я же у тебя отпросилась». Он благосклонно кивает мне и поворачивается к отцу. «Она пока не уволена, после свадьбы. Не хочу идти против приметы, которая уже столько раз отлично срабатывала». Я снова в шоке. Но сказать ничего не успеваю, потому что теперь стук раздается с моей стороны. Оборачиваюсь и вижу возле машины целую делегацию. Аллу, за ней Людмилу, Иру, которая мне вовсю улыбается, Егора, который усиленно машет рукой с бутербродом, перетягивая внимание на себя. Опускаю окно. Их улыбки становятся шире. Все желают нам отлично добраться и отдохнуть. Нет, ну вот как с ними можно обойтись без салфеток? «Лука», — наклонившись, зовет его Алла, «если что, я готова взять тебя в напарники». Тот улыбается и выглядит как-то особенно довольным собой, но от предложения тут же отказывается. «Нет уж, нелегкое это дело, да и занят я буду, так что давай и дальше сама». «Матвей Сергеевич», — говорю я, — «спасибо большое, детская комната, она чудесная». «Ладно уж», — ворчит он, но по-доброму. «Езжайте, а то отрываете нас от веселья долгими проводами». И мы уезжаем в наш дом, в котором детская комната еще лучше, хотя бы потому, что там на стенах нарисован смешной мамонтенок. А еще потому, что Лука снимает с запястья шнурок, и когда его взял, и завязывает его в изголовье кроватки. «Думаю», — говорит он, — «здесь ему самое место». «Скажешь, что там написано?» Лука улыбается, испытывая мое терпение, а потом обнимает меня, целует в висок и выдает долгожданную тайну. «Там написано то, что я чувствую. Одна любовь, одно сердце, одна судьба».